зачем-то пытаясь исправить уже явно безнадежную ситуацию, Эдом вдруг непроизвольно добавил, удивляясь звуку собственного голоса. «Мы тут так, тусуемся, триндим о том о сём». Великан, столь тактично вмешавшийся в разговор, сдвинул брови и чуть наклонил голову, напустив на себя таким образом задумчивый вид. Глядел он куда-то мимо Эдема, и взгляд его был явно расфокусирован. Можно было предположить, что он о чем-то размышляет и что-то про себя прикидывает. Прошло несколько секунд, прежде чем он снова уставился на Эдема, покивал головой и сказал, обернувшись через плечо своим приятелям: «Нет, мужики, он говорит, это не семинар. Говорит, они тут тусуются, триндят о том о сём». Поймав тональность разговора, сходную с оживленным ироническим обменом мнениями где-нибудь в школе для умственно отсталых, парень с проседью тоже закивал и подтвердил получение информации. «А, триндят? Ну, понял». Мутанты миллениума хранили молчание. Волшебное чувство победы над окружающим миром через его познание при помощи истории, психологии, философии и антропологии лопнуло, как мыльный пузырь, и куда-то улетучилось. Умом Эдем понимал, что сейчас ему нужно встать, выпрямиться и расправить плечи, чтобы габаритный контраст с великаном не был столь разительным хотя бы по одной оси координат. Вот только он опасался, что если встанет, то бугай воспримет это как вызов. Что приведет, тут можно было не сомневаться. Ни к чему хорошему это не приведет. «А мы типа подумали, что у вас семинар». Великан явно не собирался лишать себя удовольствия поприкалываться над этими дохляками, потому что вы, ребята, так чисто серьезно спорт обсуждаете. Наверное, специалисты. Неожиданно взгляд присоединившегося к дискуссии великана сфокусировался на Греге.